301. Урусвати знает, как криво толкуются даже великие героические деяния. Многие ли встречают действия непредубежденно? Возьмем старую и обычную картину. В ненастье, по глубокой грязи, с трудом пробирается путник. Из окон на него смотрят и усмехаются. Зачем в такую бурю он не остался под кровом? Сравните. Сколько будет насмешников и хулителей, и как мало будет тех, кто подумает о цели путника. Может быть, он идет спасти ближнего. Может быть, это врач, спешащий на помощь. Может быть, это вестник, несущий спасение целому народу. Много добрых целей может вообразить человек, служащий добру, но в жизни это бывает так редко. Люди судят по себе и заподозривают лишь дурное. Для них каждый путник — лишь бродяга и вор. Но не подумают, что оговорить невинного есть самые несмываемые преступления. Издавна говорят о проклятиях. Но человек сам себя проклинает за совершенную несправедливость. Сделайте опыт. Пошлите лучшего человека на подвиг, на труднейшие действия, и посмотрите, как будут поносить его, не помышляя о задании. Большинство окажутся хулителями, и лишь некоторые, гонимые сами, будут думать о цели подвига. Изрыгание хулений — главная препона к успеху эволюции. И еще не подумают люди, кто послал вестника. Не подумают, кому вредят они своим злоречием. Найдутся и такие, которые будут уверять, что их хула безвредна, но они должны знать, что каждый сор нарушает чистоту. Мы не раз были вынуждены принимать особые меры очищения пространства. Но такие разряды могут вызвать потрясения, которые поведут к последствиям и в тонком мире. Нечасто можно посылать такие стрелы. У нас много забот, когда видим, как неумно поступают люди, создавая бумеранги. Мыслитель очень всматривался в путников и спрашивал, не могу ли чем помочь? Когда же ему напоминали о бродягах, он шептал, кто знает, может быть, оттуда? Когда ему указывали на лохмотья, он улыбался, странники не в роскоши. Когда же ему говорили, что из низов народа героя не приходят, он негодовал и указывал, будет время, и народ даст лучшую жатву. К народу устремлял мыслитель.